Мечи с лязгом столкнулись. Треснувший металл жалобно застонал. Фрига аж присела, когда кусок обломанного лезвия просвистел мимо ее виска. «Вот, блять», — сказал Шевлов, недоверчиво глядя на лезвие, обломанное на несколько сантиметров выше позолоченной гарды. «А на моем не щербинки!» — Эскайрак поднял меч. «Ха-ха-ха! Не щербинки! Даже следа нет!» Фрига засмеялась, как девчонка. Леген заблеял, как козел. Остальные ржали. «Ведьмачий меч!» — фыркнул Сперри. «Режет, как макароны! Сам ты, курва, как макароны!» «Это...» — Шевлов поджал губы. «Это барахло какое-то, мать его! Это дрянь какая-то! А ты...» Он отбросил остаток меча, уставился на Геральта и указал на него осуждающим жестом. «Ты мошенник! Шарлатан и мошенник! Ведьмаком прикидываешься, а такую липу... Такое, сука, барахло вместо приличного клинка носишь! Сколько же ты, интересно, добрых людей обдурил! У скольких бедняков последний грош выманил, жулик! О, ты все расскажешь о своих грешках в Финдетане. Уж там тебя староста заставит исповедаться!» Он громко вздохнул, сплюнул, топнул. «По коням! Уходим отсюда!» Укатили, смеясь, напевая и насвистывая. Селянин с семьей мрачно смотрели им вслед. Геральт видел, что их губы шевелятся. Нетрудно было догадаться, какую судьбу и каких событий в жизни они желают Шевлову и его отряду. Селянин даже в самых смелых мечтах не мог надеяться, что его пожелания будут выполнены с абсолютной точностью. И что это произойдет так скоро. Доехали до перекрестка. Дорога, ведущая на запад и пролегающая через овраг, была изрыта колесами и копытами. Туда, видимо, поехали возы с плотниками. Туда же направился и отряд. Геральт шел за лошадью Фриги, на веревке, привязанной к луке ее седла. Конь, едущего впереди Шевлова, заржал и встал на дыбы. На склоне оврага что-то вдруг вспыхнуло, загорелось и превратилось в молочный переливающийся шар. Шар исчез, и на его месте появилась странная группа. Несколько обнимающихся, переплетенных между собой фигур. «Какого черта?» — выругался Ожик и подъехал к Шевлову, успокаивающему коня. «Что это такое?» Группа разделилась. На четыре фигуры. Худощавого, длинноволосого и немного женоподобного мужчину. Двух длинноруких великанов на кривых ногах. И горбатого карлика с большим арбалетом из двух стальных луков. «Буэх, хрэх-хэх-хэх! Буэх! Буэх-хэх!» «К оружию!» — заорал Шевлов. «К оружию, парни!» Щелкнула сперва одна, а вслед за ней вторая тетива большого арбалета. Шевлов, пораженный в голову, погиб на месте. Ожик выпал из седла. Какое-то мгновение смотрел на свой живот, через который болт прошел на вылет. «Бей!» Отряд весь как один выхватил мечи. «Бей!» Геральт не собирался праздно ждать результатов встречи. Он сложил пальцы в знак Игни, пережег связывающую его руки веревку, дернул Фригу за пояс, свалил ее на землю, а сам вскочил в седло. Что-то ослепительно сверкнуло. Лошади заржали, поднялись на дыбы, молотя воздух копытами передних ног. Несколько всадников упали и закричали растоптанные. Сивая лошадь Фриги тоже сильно испугалась, но ведьмак ее усмирил. Фрига вскочила, подпрыгнула, ухватилась за уздечку и поводья. Он отбросил ее ударом кулака и пустил кобылу в галоп. Склонившийся к шее лошади всадник не видел, как Диггерлунд серии магических молний распугивает лошадей и ослепляет всадников. Как на всадников нападают ревущие Буэ и Банг, один с топором, другой с широким скимитаром. Он не видел брызг крови, не слышал криков убитых. Не видел, как гибнет Эскайрак, а вслед за ним Сперри, разделанные Бангом как рыбы. Не видел, как Буэ опрокинул Флокета вместе с конем, и как он его потом из-под этого коня вытаскивал. Но пронзительный крик Флокета, как голос резаного петуха, он слышал еще долго. Пока не свернул с тракта, и не въехал в лес.